«Привет!» «Привет!» Она села на край кровати. «Как ты себя чувствуешь?» «Так интересно, как будто я не здесь!» Дженнифер взяла его руку. «Ты здесь, дорогой, и я с тобой. У меня двоится в глазах. Ты сказал это доктору?» «Ага, обоим. Надеюсь, он не пришлет тебе два счета за лечение». Дженнифер осторожно обняла Джошуа. Его тело казалось маленьким и хрупким. «Мам!» «Да, дорогой, ты не дашь мне умереть?» В глазах Дженнифер потемнело. «Нет, Джошуа, я не дам тебе умереть. Доктор вылечит тебя, и ты вернешься домой». «Окей. Ты обещаешь, что мы еще раз съездим в Акапулько?» «Да, как только ты...» Он уже спал. В палату вошел доктор Моррис с двумя мужчинами, одетыми в белые халаты. «Миссис Паркер, мы сейчас начнем проводить тесты. Они не займут много времени. Подождите нас здесь». Они вынесли Джошуа из комнаты. Дженнифер продолжала сидеть на краю кровати. Она чувствовала себя так, как будто ее избили. Из нее ушла вся энергия. Дженнифер в трансе смотрела перед собой на белую стену. «Миссис Паркер», — услышала она через некоторое время голос. Дженнифер подняла голову и увидела доктора Морриса. «Пожалуйста, делайте тесты», — слабо сказала она. Он странно посмотрел на нее. «Мы уже закончили?» Дженнифер взглянула на настенные часы. Она просидела на месте 2 часа. Как быстро прошло время! Дженнифер вгляделась в лицо доктора, пытаясь найти хоть малейший знак надежды. Сколько раз она смотрела в лица присяжных, заранее предугадывая их вердикт. 100 раз? 500? Сейчас из-за паники, поднимающейся в ней, она ничего не могла угадать. Ее тело начало непроизвольно дрожать. «У вашего сына гематома», — сказал доктор Моррис. «Говоря простым языком, в его мозгу обширная травма». Ее горло внезапно так пересохло, что она не могла вымолвить ни слова. «Что?» — она сглотнула и попыталась опять. «Что это значит? Я хочу немедленно оперировать его. Мне нужно ваше разрешение». «Он нехорошо шутит со мной. Сейчас он улыбнется и скажет, что с Джошуа все в порядке. Просто я наказываю вас, миссис Паркер, за то, что вы зря отняли у меня время. У вашего сына все в порядке, только ему нужно побольше спать, он быстро растет. Вы не имеете права занимать наше время, когда у нас есть клиенты, которые действительно больны». Он улыбнется ей и скажет: «А сейчас можете забрать своего сына домой». «Он молод, у него крепкий организм», — продолжал доктор Моррис. «Есть все основания надеяться, что операция пройдет успешно». «Он хочет резать голову ее мальчика, резать скальпелем его мозг. Может быть, он даже уничтожит то, что делает Джошуа Джошуа. Может быть, убьет его?» «Нет!» —